что это была за земля. Австралия. Так, по крайней мере, предположил историк Лапа-Пелиньер, который вытащил из забвения Гонневилля и его надежду. «Никто в мире не знает», — писал он в труде о заглавленном «Три мира», что на 17 лет раньше предприятия Магеллана торговое судно, вышедшее из Онфлера, повторило путь Васко-де-Гамы, первое причалило к австралийскому берегу и торговало с жителями этой страны. Французы позволили испанцам и португальцам присвоить себе честь этого открытия. Путешествием Гонневилля снова заинтересовались, возникло множество вопросов. В каком месте он причалил? В какой части Австралии он торговал? Никто этого не знал. В игру вступили географы. В первые годы 17 века Ортелиус, гравер на службе у Филиппа II, и ученик Меркатора, фламандского картографа, автора сборника карт и описаний европейских стран, названного «Атласом», издание 1595 года, построил карту мира, внизу которой простиралась австралийская терра инкогнита, недалеко от огненной земли и к югу от Африки, носящая название «Земля попугаев». Шли годы. Через 150 лет после плавания «Надежды» путешествия в Австралию стали модными. Приближалось время, когда европейские государи, особенно те, которым не достался кусок американского пирога, начали беспокоиться относительно господства на юге. И тут зазвучал голос, скорее весомый, чем ученый, снова требовавший во имя Франции вернуть честь открытия Австралии Гонневиллю, который побывал там раньше португальцев. Это был голос аббата Польмьеда Куртона, каноника собора в Лизье. Он был прямым потомком Эссомерика и считал себя очень сведущим в дальних морских путешествиях, вероятно, потому что предок его прибыл с юга. Но этот ученый-каноник не знал, где находится земля попугаев, откуда происходили его предки. Гонневилль, удалившись в свои нормандские владения и будучи не в состоянии вернуть Эссомерика его отцу, занялся образованием юного принца. Преподав ему основы христианской религии, он женил его на своей племяннице, Сюзанне Польмье, наследнице солидного состояния в Котангенс, и сделал своим единственным наследником. И теперь аббат Польмье, отпрыск этой знатной французской семьи и потомок короля Ароска, так звали австралийского владыку, затеял кампанию по восстановлению чести и славы своего двоюродного деда как первооткрывателя Австралии. Он доказывал с помощью множества аргументов, что Гонневилль дал Франции бесспорное право на владение новым континентом. Роясь в старых шкафах, принадлежавших его семье, он нашел копию свидетельских показаний, представленных его предкам в Адмиралтейство Нормандии. Но первой заботой святого отца было получить от короля Франции согласие на отправку католической миссии с целью обращение в христианство его диких родственников. Пространно пересказывая бесценный документ, перескакивая с пятого на десятое, он изготовил в высшей степени фантастические мемуары, проявляя скорее некомпетентность, чем злую волю в такой легкомысленной оценке событий. У аббата Польмье были очень большие связи. Он представил свое сочинение монсеньору Винсенту де Полю, главе отцов-миссионеров, который, к несчастью, умер прежде, чем ему представился случай показать это сочинение папе. Но рукопись каноника попала в руки господина Крамуази, известного книгопродавца с улицы Сен-Жак. Этот почтенный и дальновидный коммерсант, не спрашивая ни у кого совета, поспешил напечатать и распространить сочинение со всеми его недостатками и даже ошибками. Реклама способствовала распространению сочинения среди образованной публики. Оно было озаглавлено так: «Записка, касающаяся создания христианской миссии в Третьем мире, называемом иначе Австралийской землей, Южной, Антарктической и Неизвестной». Составленная духовным лицом, уроженцем Австралийской земли и посвященная папе Александру VII, Жаном Польмье де Куртоном. Аббат Польмье прошел мимо всех чисто морских и географических рассуждений, поскольку он ничего в них не понимал и не привел никаких точных данных относительно маршрутов Гонневилля, но зато в 12 главах он охотно делился с читателями своими мыслями на этот счет. Земля попугаев находилась, по его мнению, между 70 и 75 градусами восточной долготы и на 68 градусе южной широты, то есть значительно южнее места, где впоследствии были открыты острова Кергелен. Французы, говорилось в записке, особенно заинтересованы в возвращении в эти края, так как они должны продемонстрировать другим странам свое право на приоритет в высадке на австралийскую землю.